Оказалось, парень сделал ей предложение. Стоял на одном колене, да протягивал бархатную коробочку с колечком. Вот только я больше смотрела не на пару, которая сейчас, кажется, вступала на новую ступень отношений, а на замершего возле них мужчину. В кожаной коричневой куртке, серой толстовке с капюшоном, да модных порванных светлых джинсах. И крыльями за спиной. Огромными серо-белыми крыльями. Я несколько раз моргнула, думая, что мне мерещится. Но нет, брюнет чуть довернулся, демонстрируя, что в руках у него, оказывается, чуть искрящийся золотым сиянием лук и стрела. Он как раз натягивал тетиву, да целился в грудь девушки, что от переизбытка эмоций держалась за рот, расширенными глазами смотря, как жених берет и вытягивает колечко из лунки бархатного сердца. Еще мгновение, и стрела летит прямо в сердце невесте. Я вскрикнула, сама хватаясь за сердце. Но девушка осталась жива-здорова. Да и стрела, кажется, достигнув цели, просто растворилась, как искрящийся лук. Стоило лишь брюнету с крыльями обернуться на мою реакцию. Мы встретились взглядом. И он тут же свел брови вместе. «Ты видишь меня?» Судорожно кивнула, лишь потом сообразив, что этого делать, видимо, не стоило. Он тут же двинулся в мою сторону, а я забеспокоилась, что выбрала себе место, противоположное от входа, куда внезапно устремилась моя душа. Как-то я была не готова встретить ангела с луком, что стреляет в людей, в общественном месте. Да и вообще, парень с крыльями. Это же какой-то спектакль. Розыгрыш, скрытая камера. Или, наконец, мое имя решило сыграть злую шутку. Родители назвали меня Рая. И вот оттуда постучались. Здрасте, распишитесь, пожалуйста. Однако все еще надеялась на флешмоб. Или кино. Да что-нибудь, чтобы объяснило происходящее. Но остальные посетители кафе не обращали никакого внимания на модника, что выделялся из толпы только своими ангельскими перышками. Брюнет подошел, да внимательно окинул меня взором, останавливая взгляд на выглядывающем из-за рукава браслете. «Ведьма? Зачем обзываться?» «Ну, на фею ты не похожа». «А на ведьму, значит, очень?» Взъелась, совершенно справедливо оскорбившись. «Да я натуральная блондинка с кукольным личиком. Какая из меня ведьма-то?» «Или зубная фея?» Осторожно уточнил, засовывая руки в карман. «Откуда тогда ведьмин артефакт?» «Прости». «Браслет», — он указал на мое приобретение. «Я купила его вчера». Ангел свел брови вместе. «Купила? Ты человек?» Практически шепотом. «А ты?» «Купидон». Как-то совсем пришибленно. Парень начал осматриваться по сторонам. Но никто, кроме меня, кажется, действительно не замечал ангела. «Это ведь шутка?» Купидон тряхнул крыльями, демонстрируя, что они не бутафория. Пришлось мысленно заставить рот закрыться. Поскольку некрасиво это, вот так таращиться на незнакомца, да и рот в изумлении распахнуть. «Как там в детстве говорили?» «Не разевай варежку, ворона залетит». «И почему про других крылатых ни слова?» Парень почесал затылок. «Первый раз сталкиваюсь с тем, что смертный видит меня. Первый раз сталкиваюсь с крылатым мужчиной». «Я Купидон», — повторил Шатен. «Куб». «Куб», — зачем-то повторила, словно пробуя на языке странное звучание. «Если я тебя вижу, я умру?» Куб закатил глаза. «Я не смерть, а ангел любви». Кивнул на парочку, что сейчас ворковала после помолвки и сказанного «да». «Тогда что же будет со мной?» «Есть парень?» «Нет». «Может, нравится кто?» «Да кажется, не было таких, по крайней мере, в последнее время. Я как-то больше сосредоточена на учебе была». Купидон вздохнул. «Понятно.